что даже не встретил меня в Найроби, да и сейчас сидел как на иголках. Ему нужно было поскорее вернуться домой на тот случай, если Сэнди опять зайдет в лагерь. Сразу же после отъезда Джорджа появился Бен. Он привез козу и еще одну новость. Жена Локаля, которая обычно пасла коз, серьезно заболела, и ее нужно доставить в больницу. Кроме Бена, отвезти ее туда было некому, так что я позволила ему и Локале немедленно отправиться с ней в больницу миссии, чтобы успеть обратно до темноты. Больница была высоко в холмах Джон Бенни. Как ни печально, но это значило, что сегодня Пиппа с детьми останется голодной. Слишком уж рискованно нам со Стэнли бродить по зарослям без винтовки. А разрешение на пользование оружием было только у Бена и Локаля. Но по дороге к лагерю мы видели несколько стад газелей Гранта и водяных козлов, и можно было надеяться, что гепарды найдут себе добычу, если очень проголодаются. Ранним утром на следующий день мы вернулись туда, где оставили гепардов, но не нашли никаких следов. Грифов, которые могли бы привести нас к их добыче, тоже нигде не было. Еще два дня мы продолжали безуспешные поиски, но наше семейство как в воду кануло. 15 сентября Бен поехал ремонтировать лендровер в Меру, и я снова осталась одна в лагере. Я окончательно вымоталась после долгой ходьбы по жаре в поисках гепардов и налила себе немного вермута, чтобы отметить этот день, день выхода в свет книги о Пиппе. Но где же мой пятнистый сфинкс? Как будто бы не было особых причин расстраиваться. Не так уж редко наше семейство пропадало на несколько дней, но на этот раз меня не оставляло предчувствие беды. Как только Бен вернулся, мы разбились на две пары, чтобы обыскать как можно большую территорию. Бен с винтовкой сопровождал Стэнли, а вооруженный Локаль пошел на поиски со мной. С рассвета до темноты мы обшарили все места, где могли оказаться гепарды, и не находили даже их следов. Только один раз Бен увидел очень темного гепарда на дороге между лагерем и пятой милей. По описанию он был похож на супруга Пиппы. Он не появлялся в этих краях с тех пор, как стал отцом теперешних детей Пиппы, и я подумала, что, может быть, они с Пиппой снова вместе. Джордж обещал помочь нам выследить гепардов, и на следующий день к Ленчу мы поехали в его лагерь. По дороге мы заметили несколько бабуинов. Забравшись на верхушку сухого дерева, они что-то разглядывали внизу на земле. Мне это показалось подозрительным. С чего бы им сидеть в самую жару на дереве без единого листочка? Я подвела машину поближе и увидела под деревом львицу с мертвым бабуином в когтях. Должно быть, она только что убила его и даже не успела начать есть. Чтобы избавить попавших в безвыходное положение бабуидов от мрачного зрелища, вряд ли им приятно видеть, как у них на глазах пожирают их товарищи, я направила машину прямо на львицу. Львица тут же схватила добычу и, пропустив ее между передними лапами, поволокла к реке. Бабуины моментально скатились с дерева и помчались прочь, а там к ним присоединились остальные, взиравшие на происходящее издали. На следующий день к вечеру мы наткнулись на след одинокого гепарда на дороге в Кенмер, в полумиле от моего лагеря. Возможно, что это был след Пиппы. Он повернул к реке, и тут мы снова потеряли его в дремучих прибрежных зарослях. С рассвета на другой день Бен и Локаль пошли по этому следу. Я на всякий случай осталась в лагере, а вдруг придет Пиппа. Вскоре Бен прибежал обратно, едва переводя дыхание. Он нашел Пиппу всего в 300 ярдах от лагеря. Она лежала под деревом со сломанной лапой. Я поспешила за ним и увидела, что Пиппа ковыляет в сторону на трех ногах, а левая передняя лапа от самого плеча болтается, как тряпичная. Она падала на землю через каждые несколько ярдов, с трудом поднималась и снова тащилась дальше, а потом снова падала. Так она доползла до дерева, под которым был зарыт ее погибший детеныш. Там она и свалилась, совершенно обессиленная. Я сразу же дала ей молока, единственное, что было у нас в лагере. и она выпила все, не отрываясь.